Из этих рассказов видно, что волхвы вставали и имели успех преимущественно на севере, в странах финских. Так встали волхвы в Ярославле, в стране финского племени Мери, в Чуть, издавна славную своими волхвами, ходил гадать новгородец. В Ростове святой Аврамий низвергнул последнего каменного идола Велеса. В Муроме искоренение язычества приписывается князю Константину. Из славянских племен позднее других приняли христианство вятичи, удаленные вначале от главных дорог, вследствие чего после всех племен они подчинились русским князьям. После всех подчинились и христианству. Во второй половине XI века скончался у них мученическую смертью проповедник христианства святой Кукша, монах Киево-Печерский. В XII веке, по словам летописца, вятичи еще сохраняли языческие обычаи, сожигали мертвецов и прочее. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 6. Есть предание, что жители города Мценска окончательно приняли христианство только в XV веке, в княжение Василия Дмитриевича. Что на юге, в Киеве, христианство было крепче утверждено, чем на севере, доказывает рассказ летописца о волхве, который было явился в Киеве, но не имел здесь такого успеха, как ему подобные на севере. Этот волхв проповедовал, что через 5 лет Днепр потечет вверх, и страны поменяются местами своими. Греческая земля станет на месте русской, а русская на месте греческой. «Люди несмысленные, — говорит летописец, — слушали его, но верные насмехались над ним, говоря, «Бес играет тобою, тебе же на пагубу». Что избылось? В одну ночь пропал волхв без вести. В каких слоях общества крепче была утверждена новая религия, в каких слабее, можно видеть из рассказа о новгородском волхве. Князь и дружина пошли на сторону епископа, все остальное народонаселение, простые люди, пошли к волхву. Несмотря, однако, на все эти препятствия, христианство распространялось постоянно по областям, подчиненным Руси. Если в начале описываемого времени все низшее народонаселение Новгорода стало на сторону волхва, то в конце, именно в 1227 году, в Новгороде сожгли 4 волхвов. Несмотря на то, что и в Ростовской области финское язычество выставляло сильный отпор христианству, проповедники последнего шли далее, на север. В 1147 году преподобный Герасим, монах Киевского Глушинского монастыря, проповедовал христианство в окрестностях нынешней Вологды. Словарь «Исторические о святых», прославленных в Российской Церкви. Новгородские выселенцы приносили с собою свою веру в область Северной Двины и Камы. Мы видели, вследствие каких обстоятельств русская церковь не могла успешно бороться с римскую в Ливонии. Но зато под 1227 годом читаем, что князь Ярослав Всеволодович крестил множество карел. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 191. Касательно управления своего, церковь русская по-прежнему зависела от Константинопольского патриарха, который поставлял для нее митрополитов, произносил окончательный приговор в делах церковных, и на суд его не было апелляции. Известия о митрополитах русских описываемого времени очень скудны, что объясняется их чужим греческим происхождением, много препятствовавшим обнаружению их деятельности. Это чуждое происхождение, быть может, было одной из причин, почему сначала митрополиты жили не в Киеве, но в Переяславле. Предлагали же после патриарху Иеремии быть московским патриархом, но жить не в Москве, а во Владимире по причине его чуженародности. Из 16 митрополитов, бывших в это время замечательны 1 Иоанн II, 1080-1089, о котором летописец говорит, что был он хитер книгам и учению, милостив к убогим и вдовицам, ласков со всяким богатым и убогим, смирен и кроток, молчалив и вместе речист, тогда, когда нужно было книгами святыми утешать печальных. Такого не было прежде на Руси, да и не будет, заключает летописец свою похвалу. Второй. Никифор, 1107-1121, замечательный своими посланиями к Владимиру Мономаху. Третий. Климент Смолятич, книжник и философ, какого не бывало в русской земле, по выражению летописца. В начальном периоде нашей истории мы видели пример поставления митрополита из русских русскими епископами, независимо от византийского патриархата. В описываемый период пример этот повторился в 1147 году, когда князь Изяслав Мстиславич поставил митрополитом Клима или Климента, родом из Смоленска, отличавшегося, как мы видели, ученостью. Думают, что поводом к такому явлению могли быть замешательства, происходившие в то время на патриаршем византийском престоле, и неудовольствие князя, набывшего предтем митрополита Михаила, самовольно уехавшего в Грецию. Очерк истории русской церкви в период дотатарский, сочинение архиепископа Макария, страница 47-я. Как бы то ни было, между собравшимися для посвящения Клима в Киев епископами обнаружилось сильное сопротивление желанию князя. Они были не прочь от поставления русского митрополита, но требовали, чтобы Клим взял благословение у константинопольского патриарха. Они говорили ему: «Нет того в законе, чтобы ставить епископом митрополита без патриарха, а ставит патриарх митрополита. Не станем мы тебе кланяться, не станем служить с тобою, потому что ты не взял благословения у святой Софии и от патриарха. Если ты исправишься, благословишься у патриарха, тогда и мы тебе поклонимся. Мы взяли от митрополита Михаила рукописание, что не следует нам без митрополита у святой Софии служить». Эти последние слова любопытны. Они показывают, что Михаил уехал по неудовольствию и, боясь от русского правительства попытки к отложению, взял слово с епископов не служить в Софийском соборе без митрополита, присланного из Византии.